Он спал, кажется, целую вечность. Потом встал, чтобы одеться, и нашел свою одежду. Темно-синий костюм, который возник вместо домашней московской одежды, оказался ему по размеру. И ощущения от прикосновения ткани к телу заставили Дмитрия с удовольствием расправить плечи и вдохнуть полной грудью. Ему хотелось искупаться. Он так и сделал, добежав до моря, где вволю поплавал. Шум волн и ветра приветливо говорил с ним, что рождал убежденность, будто все идет правильно. Во дворце просыпались новые обитатели. Ольга занялась бегом, Игорь строчил свои вирши, Алик искал Эл. Димке захотелось шалить. Он понял, что отыщет Эл первым, и когда старший братец застанет их вместе ранним утром, то будет немного раздосадован этим обстоятельством. А он, Дмитрий, будет находиться рядом с Эл, делая вид, что ему так хочется. Что беседа интересна, пока она его сама не отправит прогуляться. Но к тому времени Алика уже будет распирать нетерпение. И Дмитрий поспешил осуществить свой коварный умысел. Эл скрылась в библиотеке. Он направился туда. Но там возник, не вошел, а возник маг. Появление Тиамита его не удивило. Дмитрий даже решил, что сможет освоить внезапное перемещение. Он уже собрался присоединиться к ним. Но содержание беседы выветрило всякое желание вмешиваться в ситуацию. Они говорили о свадьбе. Эл испытывала бурю чувств, ее эмоции неприятно ударили его по нервам. Дмитрий замер, так и остался стоять у двери, когда Эл стала уходить, и отбежал, спрятался в соседний дверной проем. Эл повернула на его удачу в другую сторону. Поскольку она его присутствие не ощутила, то он смог остаться незамеченным. Тут же с другой стороны появился Алик. Дмитрию стало вовсе не по себе. Вообще-то не в его привычках подслушивать у двери, но сейчас он так и выглядел. Спрятаться было некуда. Разве только в комнате у него за спиной. Дмитрий на удачу не надеялся. Не все двери открывались. Он приготовился краснеть и оправдываться. Но толкнул дверь спиной. Она отворилась легко и бесшумно. Закрылась раньше, чем Алик поравнялся с ней. Дмитрий был спасен. Он полагал, что в столь мирном месте не предусмотрено оружие. Тем не менее, он ввалился в оружейную. Брови поползли вверх, он ощутил, как его лицо искажается в гримасе изумления. Дмитрий покряхтел для того, чтобы привести себя в чувство. Тут было много из того, что он способен был себе вообразить. Свой меч, с которым Эл путешествовал в мирах, она вынесла определенно отсюда. Дмитрий даже увидел тот излучатель, из которого когда-то стрелял в нее. Воспоминание было ярким и неприятным. Он отвел глаза и закрыл их. Ему в голову бы не пришло взять такое оружие в руки опять. После того случая он вообще опасался брать в руки любые излучатели или огнестрельные, отдав предпочтение холодному оружию. Вид самострелов и пара мечей порадовал его глаз. Он взялся за рукоять, повертел меч в руке, потом прихватил другой, взвешивая и сравнивая их. Они были одинаковыми. Хорошо лежали в руке, казались не тяжелыми. Его посетила мысль, что если оружие присутствует, то это что-то должно предвещать. Так он оказался снова в галерее, вооруженный и намеренный увлечь Эл схваткой. Едва ли она сразу захочет любезничать с Аликом после того, что слышал он от Тиамита. Дуэль ей не повредит, остудит пыл, заставит сосредоточиться. Дмитрий, уверенный в своей правоте, собрался идти в сад, где она скрывалась от всех, кроме него. В галерее стоял Тиамит. «Подслушивать нехорошо», — сказал он. Дмитрий виновато опустил голову. Тиамит улыбнулся в бороду, он знал, что подслушал Дмитрий невольно, но вовремя. Дмитрий был особенным среди них, сила, сжатая в кулак, которая управлялась чутьем и разумом. Он выглядел мужественно в своем темном одеянии с двумя мечами в руках, а смутился, как подросток. «Извините», — отозвался Дмитрий, не стал оправдываться. «Ты слышал ровно столько, сколько полезно». Дмитрий хотел сказать, что Эл более всех заслужила право быть любимой и счастливой, но что-то подсказывало ему, что магу это тоже очевидно. Если бы он хотел говорить с ним об Эл, тема не касалась бы ни Алика, ни их отношений. Дмитрия волновали совсем иные стороны жизни. А в этой области давно все ясно. «Зачем тебе два меча?» – спросил Тиамит. «Собираюсь потренировать Эл», – ответил Дмитрий. «Мне казалось, она в обучении не нуждается», – заметил старик. И Дмитрий усмехнулся. «Еще как нуждается. С тех пор, как она стала человеком, тренировки ей необходимы, как воздух». Такое оружие подразумевает узкий период истории Земли, когда его можно было использовать. Эл собирается в прошлое?» – спросил Тиамит. «Он и так все знает». Дмитрий догадался, что ответ предназначается не Тиамиту, а ему. Она ничего такого не предполагала. «Я нашел оружие, так почему бы не попробовать его?» «На лезвиях не царапины, значит, им никогда не пользовались. Способ ковки мне тоже не ясен. На земле так клинки не делают. Уж я-то в этом разбираюсь». «Осторожно, она сейчас на настроении щадить», — предупредил Тиамит. В его словах был скрытый смысл. Только стоя у лестницы и не найдя мечей, Дмитрий уловил этот тайный умысел мага. Оружие пропало, что означает этот факт. Он пока не мог понять, все не так просто, как он себе представлял. Дмитрий пошел по галерее следом за остальными, а поскольку он был один, делиться впечатлениями было не с кем. Дмитрий решил продолжить утреннюю затею, найти Алика и Эл. В сложившейся ситуации он был целиком на их стороне. Дмитрий ушел в библиотеку. Зачем, он еще не понимал. Только в задумчивости он пропустил нужную дверь, уткнулся в другую. Он оказался далеко, задумался о том, чтобы возвратиться, подумал, что библиотека его не занимает. Отворил дверь перед собой и очутился в большой уютной комнате. Там он увидел Тиамита, который глядел в окно, не оборачиваясь, подал ему знак «Войти». Дмитрий сообразил, что наступил момент, которого он ждал с самого начала. Словно между ним и магом был какой-то договор. «Ты можешь сесть», — разрешил Тиамит. Дмитрий не решился, поскольку старший стоял. Он из вежливости остался на ногах, подошел к окну и посмотрел в его простор. Отсюда была видна часть острова, которая выходила на холм. Дмитрий сложил руки на груди и не заметил, что Тиамит стоит в той же позе. «О чем будем говорить?» — спросил Дмитрий. «Об Эл, конечно. Как давно ты ее знаешь?» «Всю жизнь. Мне было 3 года, когда мы поселились в одном доме. Эл немного старше меня. Даже 1 года нет, наверное. Я слышала тебя от Эл во времена нашего первого знакомства, а вот Алика она ни разу не упомянула. Откуда взялся он?» «Так он возник потом, как раз когда она вернулась после вашей встречи. Вы с Эл друзья?» Дмитрий не совсем понял его интонацию. Тиамит не спрашивал, но и не утверждал. «А третий, то есть Алик?» «Они с Эл тоже друзья детства, и не только друзья», — хихикнул Дмитрий. По выражению обращенного к нему старого лица, Дмитрий понял, что шутка неуместна. Потом он заметил, что они стоят у окна в одинаковых позах. Тиамит в своем одеянии, он в темном, Дмитрий криво усмехнулся, изменил позу, словно засмотрелся на пейзаж. «Я не понимаю ваших опасений. Это лучшая пара в моей жизни». Алик боролся за право быть с ней, и Эл, кажется, приложила титанические усилия для этого. Снова заговорил он. «А что потом?» – спросил Тиамит. «А потом все жили долго и счастливо», – пошутил Дмитрий. «Ты не серьезен», – заметил Тиамит. «А зачем мне быть серьезным? Мне неизвестны причины вашей тревоги. Я, как у вас принято говорить, не владею информацией. Нет повода мне печалиться. Успею подставить себя под удар, предназначенный ей». «Ты знаешь свою судьбу?» – спросил Тиамит. «Я сам себе судьба. Куда Эл, туда и я. Тебя устроит роль слуги?» «Я не слуга, я друг», – с достоинством заявил Дмитрий. «Придется изображать слугу, значит, буду изображать. Меня этот театр не напрягает». «Но на каком же поприще ты будешь демонстрировать свои способности, если вас занимают мысли о спокойной жизни, о мирном существовании, о личных отношениях?» Дмитрий улыбнулся его словам. «Я не люблю намеков». Он вздохнул. «Но я бы предпочел прямоту». «Я спрошу прямо. Ты удивился своему проигрышу в схватке с ней?» «Нет, я хотел проиграть. Я 1 год хотел проиграть. Ей нужна защита. Я могу ее защитить, но и я, и Алик не всегда можем быть рядом. Эл должна уметь все делать сама». Ольга очень лестно отозвалась о талантах Эл. «Мне не совсем понятно ее определение «хороший разведчик». Что она хотела этим выразить? «Вы беседуете с каждым из нас? У меня появилась возможность узнать вас. Дружеская беседа – лучший способ», – сказал Тиамит, впервые не задав встречного вопроса. «Утреннюю беседу, которую я подслушал, дружеской не назовешь», – заметил Дмитрий. «Эл исключение. У нее есть основания к недоверию. Она хотела оставить все свое прошлое позади. Я же являюсь напоминанием о нем. и мы обязаны друг другу. Обстоятельства наложили грубый отпечаток на наши отношения. Я обязан ей жизнью, она мне свободой. Мы еще не определились, кто кому обязан больше. Эл очень желает измерить эту величину, потому и сопротивляется. Дмитрий слушал внимательно. «Она всегда вас высоко ценила», — сказал он. «Она цитировала вас всегда. Если Эл кого-то ценит, то не изменяет этому. Есть еще примеры, кроме меня?» «Да, есть ее родители. Земные родители. Они всего лишь ее вырастили, они дали ей возможность развиваться. Но большую часть пути она прошла без них. Несмотря на это, Эл их любит и ценит и их любовь, и оберегает их чувства. Ни я, ни Алик такими связями похвастаться не можем». «Алик тоже приемный сын?» – спросил Тиамит. «Нет. А впрочем, никто не старался выяснить этого. Откуда же он все-таки взялся?» Дмитрию показалось, что вопрос Тиамит задал сам себе, словно советовался со своей бородой. «Дожил себе спокойно, пока нас не встретил. С тех пор мы и дружим», — ответил Дмитрий. Ему вовсе не хотелось выяснять, кто и откуда взялся. Существовало сегодня неумолимое и ясное. В этом сегодня была подавленная Эл, встревоженный Алик, пропавшие мечи и он, Дмитрий, который был участником непонятно пока каких процессов.